образование королевства. «Кровавый бич снова безжалостно хлещет нашу землю», — говорили жители Западной Европы во время очередного налета викингов. Короли, феодалы, иерархи католической церкви после неудачных попыток противостоять погибели с севера старались откупиться от викингов. Иногда это помогало, иногда нет. Скандинавские быстроходные корабли под красными парусами терроризировали не только селения на морских берегах, но и по рекам проникали вглубь Европы. Так в 845 году викинги захватили Париж. Лишь неслыханный в те времена выкуп в 7000 фунтов серебра спас столицу Франции от полного разорения. Все больше кораблей, все шире нескончаемый поток викингов, повсюду паству Христову режут, жгут и грабят. С горечью отмечал монах Эрментариус в середине IX века. Подобных свидетельств безжалостных набегов скандинавских воинов сохранилось немало. В 793 году монах, летописец и ученый Алькуин в своем послании английским прелатам отмечал: «Никогда еще Британия не была свидетелем подобных ужасов, и никогда никто не мог помыслить о такой угрозе с моря. И вот перед нами церковь святого Кутберта, лишенная всего ее убранства и забрызганной кровью божьих священников. Самое почитаемое в Британии место отдано на поругание язычникам». Алькуин находился при дворе Карла Великого, императора Священной Римской империи, и был очевидцем сражений с викингами. Красные паруса морских разбойников с севера, предвестники пожаров мирных селений и городов, потоков крови. Даже смерть от их парусов — приобретает красный лик, писал другой очевидец набегов викингов, житель Лондона. В VII-VIII веках в Скандинавии стали образовываться королевства викингов. Первое вторжение скандинавских воинов в Англию состоялось в 793 году. Спустя 48 лет они поселились в Ирландии. В 911 году знаменитый вождь викингов Роллан завладел Нормандией. Предположительно, в 982 году появилось поселение викингов в Гренландии. Примерно в то же время скандинавские мореходы пересекли Атлантику и прибыли на остров Ньюфаундленд. Впоследствии достигли других участков Северной Америки. В 1090 году викинги завоевали важнейший международный торговый центр – остров Сицилию. В IX-XI веках варяги совершали набеги на прибалтийские земли. Приднепровье, походы в Византию, вели активную торговлю со славянскими племенами, служили русским князьям и византийским императорам. Примерно к началу XII столетия началось укрепление независимых королевств в Скандинавии. Дружины викингов распадаются и прекращаются их завоевания и набеги.